Глава 45. Гарантии. Руслан. Лера, я не могу тратить столько времени на это. Я отлучился на полчаса, а уже 40 минут. Быть может, просто сертификат? Пап! Яростно рычит на меня. Любую из этих книг можно прочитать на телефоне. Я хочу подарить! Шипит рассерженно. «Окей, окей. Смотри». Навожу камеру на книжную полку в магазине. Здесь стоят книги манго. 18+, на секундочку. Заботливо обернутые в пленку. Она долго решает. «Лера». «Вторая и седьмая слева». «Мне даже страшно предположить, что там внутри». «Не надо ничего предполагать. Просто купи их». И подари от меня. Надеюсь, ты не читала? Папа, ну... Быть может, что-то поскромнее? Папа! Лера нервничает. Ник закрылся, ничего ей не рассказывает, просит не приезжать, а до госпитализации они общались очень плотно. Я объяснил, что у него очень тяжелый момент, он идет в довольно рисковую терапию, и она теперь ищет способы поддержать его. Меня это очень радует. Но 18+, не очень. Ладно. В свете происходящего вряд ли они это воплотят в ближайший год, чего бы там ни было написано. Расплатившись, засовываю книги в подарочный пакет. «Пап, и еще забери для него пакет с вкусняшками. Там курьер привезет к больнице. Надо оплатить». «Лер, у меня конференция по сети через 15 минут с главврачом». Нервно поглядываю на время. «Где я там буду твою доставку ловить? Там 3 стоянки». «Всего лишь забрать пакет, пап!» «Черт, я опаздываю. А это важная для меня конференция. Она по оборудованию. Но я хочу, чтобы они общались. Это обоих мотивирует. Да и Никита нормальный пацан». «Лучше, чем ее фриковатые отморы из сети». Поэтому безропотно исполняю Лерины распоряжения сегодня. «Хорошо. Дай мой номер, пусть наберут». Стою на крыльце, ожидая звонка курьера с сигаретой в пальцах. Ледяной ветер обмораживает лицо. 3 минуты до начала конференции. Из ларька напротив больницы бежит Тая в одном халатике. Меня разрывает от этой картины и ее безалаберности. «Зотова, мать твою!» Встречаясь с ней взглядом, рассерженно затягиваюсь. Едва гашу порыв наехать на нее. Нет у меня больше такой прерогативы дрюкать ее за здоровье. Ни как ассистента, ни как женщину свою. Грудная клетка сжимается, словно там вакуум. Опуская взгляд, пробегает мимо. Идиотка. Простудится. Разворачиваюсь, смотрю ей вслед. «Тая!» — догоняет ее Давид. «Варшавин». Не получается у меня сдержаться. «Руслан Таирович?» притормаживает возле меня. «Давай-ка в скайп. Присоединись к обсуждению технического обеспечения отделения». Скидываю ему ссылку. «Раз уж вписался, давай додавливай эту историю вместе со мной». «А, да, конечно». Мы оба включаем видеосвязь, присоединяясь к Бергманам и еще паре сотрудников, которые имеют вес в данном вопросе. Пару раз вылетаю из смысла, общаясь с курьером. Но не отпускаю от себя Варшавина, слушая через его аккаунт обсуждение. Забираю пакет для Никиты. Мы вместе с Варшавиным идем плечом к плечу. Поднимаемся наверх в лифте. «В общем», — подытоживает Карл Ильич, «делать ставку на одного специалиста, который способен работать с таким сложным оборудованием, я не могу, Руслан». «А вдруг тебя завтра пригласят в Германию или Израиль? Предложат совершенно другие гонорары и условия работы. И что мне с этим оборудованием делать? Кто его будет окупать?» Толкаю локтем в бок Варшавина. «Чего молчим?» «Карл Ильич, я тоже готов учиться с этим оборудованием работать. Будет 2 спеца». «Это, конечно, похвально, но ты через месяц уезжаешь в Тель-Авив на курсы повышения квалификации». «Нет-нет, я только врубился здесь. Я хочу учиться у Хасанова». «Это не обсуждается. Ты вернешься через некоторое время и продолжишь». «Ну да», — бормочет Давид с досадой. «Поэтому мне важны гарантии именно от тебя, Руслан». «Мое слово? Трудовой договор?» Недовольно. «Ладно, это уже не телефонный разговор», — морщусь я. «Согласен». Выходим из конференции, переглядываемся, идем по отделению. «Дядя хочет, чтобы вы женились на Ульяне», — тихо. «Это для него гарантия». «Я в курсе». «Тогда он будет продвигать вас на свое место, а меня на ваше». «Это я уже тоже догадался». «Соглашайтесь», — ехидно улыбается, глядя вперед. «Такие перспективы». Хочется врезать ему за трещину. «Мальчишка». «Нет уж, я скорее продам тебя в рабство прекрасной Дане Захаровне». Мать с его теткой давно нашли ему подходящую девочку из профессорской семьи русских евреев в Тель-Авиве. «И на эти деньги отправлю Никиту в Германию». «Дана Захаровна?» Его отправляют знакомиться на самом деле. Всем по боку его планы на Таисию. Выдавят из страны и все переиграют. «Я видел ее лет 7 назад. Кудрявый, краткостриженный, очкастенький ангел в брекетах». Запугиваю я его. «И, видимо, очень хороший человек». «Потому что хорошего человека должно быть много?» «Бинго». «Капец!» Беззвучно шевелятся его губы. «Тут мы друг друга понимаем. Давка от семей может переходить любые границы адекватности. Если я уже состоявшийся врач и не так завишу от протекции родни, то Варшавину намного сложнее». «Пилите, Шура, пилите!» Многозначительно ухмыляюсь. «Топите за это оборудование, за возможность ехать учиться с ним работать. Иначе и ахнуть не успеете, как Дана сменит фамилию на вашу. Дана Варшавина. Нормально?» «Спасибо, добрый человек», — с унынием. «Взаимно. Передаю подарки от Леры Никите. Надеюсь, тебе понравится. Она очень старалась». Щеки парня розовеют. Поджимает губы, пряча улыбку. Оставляю его наедине с переживаниями. Не стоит подглядывать за такими личными вещами. Захожу в ординаторскую. «Ерунду не говори», — басит Горыныч. «Отказы не принимаются». С ним рядом на диванчике сидит Тая, положив голову ему на плечо. Шмыгает носом. Глаза опять на мокром месте. Слез не видно, но тушь чуть смазана. «Какие еще отказы не принимаются? Черт, бесите как!» «Зотова, психиатрия ниже этажом. Если у тебя срыв, велкам!» Бросаю ей холодно. «Нет у меня срыва». «Иди работай тогда». «Я все сделала». «Морг всегда тебя ждет. Пили, режь, шей». Вздернув нос и нахмурив брови, идет мимо, не глядя на меня. «Горыныч», — тяжело вздыхаю я, — «ты не там землю пашешь». Едва сдерживаюсь, чтобы не ляпнуть ему про сына. Но это насмерть поругаться с Юлькой. Здесь можно только ее додавливать, чтобы сказала сама. «Чего ж ты так палишься, Хасан?» — угорает он. «Ревнуй скромнее». «Думаешь?» — закатываю устало глаза. «Ты про днюху мою не забыл?» «О, черт!» «Отказы не принимаются».